Ничему личному нет места в твердыне. Допускаются только те, кто изжил свое личное «я» и перенес сознание в свою бессмертную индивидуальность. Вот почему так редко доходит до нас. Нелегка задача освободиться от личного и сверхличным заполнить свой мир. Одним из самых сильных стражей порога является самость. Не перешагнув через нее, не приблизиться к нам.